Ольга Громыко. «Узелок на удачу». Читает Елена Коростенская. «Ты, говорят, на паучиху собрался?» Данька поперхнулся, оплевав пивом стол и рубаху. Попало даже на штаны, позорным пятном пропитавший ринку. Можно ли присесть на свободный стол, колдун не спрашивал. Сам черным сухоногим тараканом обшуршал стол и скрючился напротив, сложив руки на конце узловатой клюки и буравя парня глубоко ввалившимися глазами-бусинками. Колдунов Данька, как и положено неглупому сельскому парню 20 лет от роду, уважал и побаивался. А дряхлого, но все никак не укладывающегося в гроб чернокнижника Неклюда, способного одной левой поднять из этого самого гроба какую угодно нежить, так и вовсе боялся. Даже с тенью его дела иметь не желал. Посему ограничился расплывчатым, ни к чему не обязывающим угу. Лысый сморчок, хотя нет, забирай выше, мухомор, а то и бледный поганец, ни проваливать, ни заказывать пару кружек за знакомство не собирался. Скупость старого колдуна вошла в пословицу даже у ростовщиков. По слухам, за последние 5 лет он не потратил ни единой заработанной ворожбой монетки. Во всех лавках ему отпускали бесплатно, ибо при намеке о расчете окаянный покупатель хоть и лез в кошель, но при этом начинал так злобно бубнить себе под нос нечто непонятное, что торгаши предпочитали потерпеть небольшой убыток, чем, скажем, пожар или нашествие крыс. Подготовился, небось, как положено. Ага. Маг поерзал на стуле, словно неосмотрительно пристроил тощий зад на россыпи сухарных крошек. Хотя, разумеется, за такой промах корчмарь уже давно бы квакал под стойкой. «Меч заговорил?» «Ага». «Меч, конечно, не важнецкий. Дерьмо, прямо сказать, меч. С ним только перед девками грудь выпячивать, а врагам больше спину показывать следует. Зато точил его Данька до полуночи, пробуя то на обгрызенном от усердия ногте, то настоящем у порога чурбане». А заговор, наложенный ведьмой из приречной хатки, гарантировал всего один удар без промаха, зато такой, которому и былинный кладенец позавидует. На большее Данька не замахивался. Хотелось бы, само собой, вообще не махать. Но ежели придется, ударить, бросить и драпать со всех сапог. Тоже, кстати, заговоренных на четверть версты без устального галопа. Паучиха-то у тракта с прошлого года сидит. Каждые 2 недели на промысел выбирается. Вкрадчивый шепот змейками полз в уши. Данька едва удержался, чтобы не помотать головой, сбрасывая назойливых гадов. Небось, прикопилось там уже порядочно. Одно приданное купеческой доченьке чего стоит. На 3 телегах везли, и тебе хоть одну прихватить надобно. Чего сразу не заберешь, охотники за дармовой поживой мигом разметут. Ну, дык! Парень гордо расправил плечи. Немалой, кстати, ширины. Любое чудище должно оценить. Особенно, когда глодать станет. Не учи, старик, ученого. Есть у меня телега, и кобылка мышистой масти по кличке Капустка тоже имеется. Маленькая, плешивая, однако повыносливее иного битюга будет. Свезет и купцовые шелковые отрезы, и горняковые щиты серебром по краям обшитые. И леснянских куниц, ежели еще не погнили. В одном ты прав, Неклюд. Давно паучиха на тракте сидит, а тракт наезженный. Правда, отдал Данька за Капустку с телегой единственную свою рубаху. Навехонькую, только сторжища, а в случае неудачи обещался году их владельца за кукиш без масла проботрачить. Ну да ничего, паучиха не девка, с ней и с голой грудью в гости можно. Куртку поплотнее запахнуть и сойдет. На сей раз колдун задумался надолго. Зелье? Эге. Ну ты сказанул, какой же дурак без него в паутину сунется. Зелье? Сиречь эликсир животельный обошелся Даньке в 5 золотых, и то по дешевке. потому как у знакомого ведуна. Сам ведун употреблять сей продукт по назначению отказался. Дескать, и кости у него к холодам ломит, и идти до паучьего логова далеко. А кобыла, как назло, клевера обожралась, пучит ее нещадно. Хоть бы вообще не сдохла. Струсил, короче. Опять золотых Данька под залог обручального кольца у ростовщика взял. Высосет его паучиха, и кольца тремя годами службы в работниках оплаченного не надо. Отгорюет златокосая шарася положенный срок, да и выберет себе нового жениха, поудачливей. А вернется, будет на что и кольцо выкупить, и свадьбу справить, и домишко свой отгрохать. Двухэтажный с резным коньком, как Даньке с детства мечталось. От мысли о шарасе пивное пятно встало горбом. Парень поспешно заложил ногу на ногу и, кашлянув для храбрости, одним глотком выхлебнул плескавшиеся в кружке остатки, уже выдохшиеся и горькие. Мол, шел бы ты, старый хрыч, ночным погостом, или чем там чернокнижники вроде тебя шляются. Как же, держи торбу шире. Колдун наклонился вперед и так впирился в Даньку своими крысиными гляделками, что пиво всерьез задумалось, вниз ему течь или вверх. Об удаче позаботился? Чего? Мыкнуть на такое заявление оказалось выше Данькиных сил. Дык, она же того, не наколдовывается, неуверенно припомнил парень. Даже присловие такое есть: без удачи и маг заплачет. Это у самопальных ведьм не наколдовывается, а у толковых чародеев запросто. Мертвой осенней листвой шелестел колдун, заметая ею, как зеленую травку, все доводы разума. Ну что, сторгуемся? У парня, несмотря на только что выпитое пиво, три кружки, между прочим, на последние медяки для храбрости. Пересохло в горле. Удача, она того штука нужная. Даже понужнее меча с зельем будет. Много их там, мечей и склянок, под паутиной валяется. Три рыцаря на паучиху ходили. Два колдуна, то бишь мага боевых. Дружок Данькин по пьяни перед девками хотел выхвалиться. Тот, правда, на завтра обратно прибежал, зубами щелкая. До сих пор дома отсиживается. Ну, по огороду до нужника еще пройдется, а в лес ни ногой. Хоть до паучихи без малого день пути. Издалека увидал, как она харчит кого-то. Хватило. А сколько там еще случайных проезжих, дураков да героев в паутиных люльках куколками сухими висит, только они перед смертью и считали. Кому себя относит Данька, парень еще не определился, но твердо знал, так дальше жить нельзя. Горбатишься на хозяина от рассвета до заката, всех радостей поесть да с девкой в стогу поваляться, если чуток сил осталось. А жизнь-то, она такая, оглянуться не успеешь, как ни девкам, ни друзьям не нужен станешь, а своего ничего не нажил. Нет уж, лучше к паучихе в лапы. Показывай свою удачу, коли не шутишь. Нарочито грубо потребовал Данька. Рыбка клюнула. Оставалось только аккуратненько подсечь. Колдун бережно, как величайшую ценность, достал из кармана обрывок тонкой волосяной веревки и, не спеша, тщательно выплетая пальцами, затянул на ней три обманных узелка. Данька такими младшую сестренку забавлял. С виду узел как узел, а потянешь за концы веревочки, он и разойдется, только щелкнет негромко. «И чего?» – не утерпел он. «И того!» Колдун бросил веревочку на стол, равнехонько между собеседниками. «Если понадобится тебе удача, пожелаешь ее и распустишь узелок». «А сколько ты за нее просишь?» Данька и на обычном-то рынке торговаться не умел. Мигом блеском глаз себя выдавал. А прожженный старикашка так и вовсе хомутом на шею влез и ножки свесил. «Используешь один узел, мне треть добычи отдашь. Два – две. Три – со всей расстанешься». «А, хитренький!» – позабыв, с кем разговаривает, возмущенно завопил Данька. «А ежели не сработает? «Хоть один не сработает, не плати», – сухо отрезал колдун. «Но учти, если сработает, а ты мне солжешь или трофеи утаишь, я мигом узнаю. И тогда уж пеняй на себя. Всю оставшуюся жизнь без удачи проходишь». Данька маялся еще добрых полчаса. Исходил красными пятнами, кочевряжился, делал вид, что уходит, и снова возвращался, надеясь выторговать у паскудного неклюда хотя бы четвертушку существующих пока что только в воображении сокровищ. А сам изначально знал – согласиться. На что угодно согласиться, лишь бы к его дурной, вызванной отчаянием отваге добавилась хоть малая толика удачи. И согласился. Страшно стало уже в густо высланном красно-золотой листвой распадке. До прорезанного трактом леса, где угнездилась паучиха, оставалось больше 5 верст. Но сюда, говорят, она уже захаживала. Данька специально подгадал так, чтобы выехать в обед, заночевать на полдороге и с рассветом снова тронуться в путь, добравшись до паучьего логова к следующему полудню. Днем оно, во-первых, не так страшно, а во-вторых, на тракт гадина выползала только по ночам, а вось свет ей не по нутру. Хотя особо Данька на этот счет не обольщался. Отступать, однако же, не собирался. Некуда. Родители померли, сестренка вышла замуж в город. Изба сгорела, и заново отстраивать ее парень не стал. Тощий узел с пожитками запихнут под лавку в коморе батраков. Если через неделю Данька не вернется, дружки поделят и добрым словом помянут. Вот и все, что от него останется. Колбасные шкурки рядом с распитой за упокой бутылью. Но чем дальше топала послушная капустка, тем меньше парню хотелось упокаиваться. Стоило подуть ветру, как дорогу мышиной стайкой шумливо перебегали скрюченные кленовые листья, сухие и бурые, словно вытаявшие из-под снега, а не только что облетевшие с веток. Нехороший был распадок, неправильный. И лез Данька по нему, будто крыс какой по водосточному желобу, где ни свернуть, ни развернуться. А у выхода жирный котяра затаился. А может, тоже в город податься? У сеструхи месячишка другой пожить, в подмастерье гончару или кузнецу наняться. Ить ни ловкостью, ни силушкой, хвала богам, не обделен. А там, глядишь, купчиха какая вдовая подвернется. В годах да и при денежках. Грым затощая, алибочка сальная взбаломошная, что каждым куском пирога рябчика попрекать будет. Парень годливо сплюнул на обрешетку и натянул вожжи. Нет, не в город, к своему счастью, разворачивать, а по-мужски достойно помочиться на куст боярышника. Боярышник к Данькиному самоутверждению отнесся неодобрительно. Зашумел густой ягодной зеленью, вылупил буркалы и эдак изумленно рыкнул. «Ты чего, мужик? Во всем лесу другого места найти не мог? Ну, держись теперь!» Блаженное расслабление длилось недолго. Ровно до тех пор, покуда до парня не дошло, что, несмотря на кажущуюся густоту куста, на сидящего за ним медведя все-таки немножко попало. Первый вопль у Даньки получился высокий, какой-то бабий. Но дело быстро наладилось. Держась за спадающие штаны, недотепа самоходным набатом драпанул к телеге. Медведь, как животина умная, напролом через колючее ветвё не попёр, пока косолапил в обход, дав парню сажень форы. Капустка, разумеется, дожидаться их не стала. Правда, скотиной она была тягловой, а не скаковой, и на исходе полуверсты телегу Данька все-таки догнал. Заскочил, чуть и штанов не выпрыгнул. Хлестнул бедную лошаденку вдоль хребтины, не столько подогнав, сколько утвердив в решении галопировать до последнего издыхания. Медведь старательно пыхтел следом, ревмя грозясь жестоко отомстить Даньке за поношение. Эх, не повезло-то как. Едва полдороги проехали, а удача уже отвернулась. Удача! Удача! Где? В левом кармане смятый платок, хлебное крошево. В правом пусто. Неужто уронил в куст? А может, и когда только успел сунуть? На выезде из распадка дорога раздваивалась. Одна пошире напрямую вела к паучьему лесу, вторая узкой тропкой стекала под горку в лопухи. Данька повис на правой вожже, пытаясь направить взмыленную кобылу по ровной дороге, хотя по уму она бы и сама туда свернула. Кабы не дохлая овца, с распотрошенным волками чревом, задравшая копыта прямо промеж колей. Капустка захрапела, шарахнулась в сторону и помчалась с горы, подгоняемая грохочущей вот-вот развалится телегой. Данька лицом вниз повалился на сено, закрыл руками голову. Над ней хлопали мохнатые листья, сыпалась какая-то дрянь, с дурным ором трепыхали крыльями спугнутые перепелки или другая овражья птица, очумевшая от внезапного нашествия. Телега подскочила на камни, словно беря разбег прямиком на небеса, и остановилась. Данька, тяжело дыша, прислушался. Тишина. Ни топота, ни рева, ни хруста сминаемых зверюгой будыльев. Неужто повезло? Ну, не клюет старый пень, подманил таки удачу. Ладно уж, подавись своей третью. За такое не жалко. Парень бережно спрятал в карман чародейную веревочку с двумя узлами. Наконец-то толком подпоясался и вылез из телеги. Земля крепко шаталась, не веря Данькиным уговорам, что он ни капельки не испугался, только растерялся чуток. Почесав белобрысую башку и покрутив ею по сторонам, парень, храбрясь, смачно обругал облепленную репьями кобылу и под усы повел ее дальше по тропке. Телега затейливо вихляла задними колесами, подскакивая и скрежеща на каждой колдобине. Как и любой селянин, Данька без труда мог определить направление по солнцу, звездам, обомшелым стволам и сотне иных природных примет. Вот и сейчас он быстро разобрался, что идет в нужную сторону, хоть и забирает немного влево. Лишь бы тропка не оборвалась и телега в конец не развалилась. Возвращаться да по косогору к медведю? Бррр! Лопухи кончились. Потянулся скрюченный, жмущийся к земле сосняк с частыми выворотнями. Одно слово – волчья слободка, как с незапамятных времен прозывался этот лес. Маслят здесь водилось прорва. Крепеньких, нечервивых, но в одиночку грибники сюда и раньше старались не соваться, а уж теперь и подавно. Данька машинально пошарил по земле взглядом, тут же выхватившим из иглицы несколько скользких коричневых шляпок, и с сожалением прошел мимо. На обратном пути неубедительно утешил себя. Вскоре стало ясно, что к полудню Данька до паучьего логова не доберется. В лучшем случае до опушки. Снова вытащив веревочку, парень задумчиво уставился на оставшиеся узелки. Надо же! Такая мелочь, а какую силу над удачей имеет? Может загадать, чтобы и вовсе не пришлось паучихой биться? Приду, а она уже дохлая валяется. Сыскались и без меня умельцы, или срок ее настал? Да нет, одернул себя парень. Это уже не удача, а ребячья мечта получается. Удача – это ежели могло повезти, али не повезти, и повезло. А от паучихи хрен такого счастья дождешься. Только узел зря из виду. Падал Данька долго, аж две сажени. Так хряпнулся спиной, что даже заорать не смог. Сразу. А потом заметил вокруг себя поросль вбитых в дно ямины кольев, на одном из которых догнивал волчий труп. И прорвало. Лежал же Данька на куче листвы. Да так удачно раскинув ноги и руки, что нарочно захоти не сумел бы без лишних дыр между кольями вписаться. А тут даже одежда целехонькая осталась, единственный синяк от врезавшегося в бок меча. Наоравшись и належавшись, парень помаленьку сообразил, что пора бы и честь знать, то есть выбираться отсюда, покуда все здешние волки не сбежались посмеяться над недотепой. Покряхтывая, сел, потянулся схватиться за ближайший кол, почувствовал, что в кулаке что-то зажато. Поднес к глазам, и перед ними снова все поплыло. На веревочке остался один узелок. Данька и не почувствовал, как, проваливаясь в волчью яму, дернул за волосяные концы. А если бы не успел? Ох, телишенька! Капустка смирно стояла на краю ямы, ожидая, пока внезапно сгинувший хозяин снова выберется на белый свет. Данька взял ее под усы, но дальше вести не спешил. Думал. Еще и одного медяка не успел заработать, а два уже спустил. Может вернуться, пока не поздно. Не убьет же его Неклюд, если соврет, что струсил. Не так уж и соврет, кстати. Хотя треть от 100, 200, 300 золотых. Ого! Есть еще ради чего рисковать. И вовсе там не было ни мрачного урочища, ни сухостойной чащобы с мертвой черной землей или мухоморным мхом по колено. Обычная поляна, светлая травяная с широко раскинувшими ветви дубами и натянутой между ними паутиной, такой громадной, что опутанные ею вековые деревья оказались кустиками вереска. Данька замер, не в силах отвести взгляда от густо усаженных паутинными свертками нитей. Пес его знает, на кой паучиха утягивала и заплетала в паутину вещи сожранных ею путников. То ли посорочье украшала свое жилище, то ли делала это с таким расчетом, как хозяйка, заряжающая мышеловку обжаренным смальцем, чтобы дурни вроде Даньки сами лезли на убой. Но были там и коконы покрупнее, подлиннее. А когда налетал ветер, легкий душок превращался в переворачивающие кишки трупную вонь. Кобылу Данька оставил на опушке леса. Заявиться в паучье логово прямиком на скрипучей телеге было бы верхом идиотизма. Так что до места парень добрался своим ходом и сидел сейчас на корточках за поваленным стволом, высматривая паучиху. Жаль, что нынче не лето, и не слыхать в лесу ни птичьего щебета, ни стрекота кузнечиков, по которым, вернее, их резкому обрыву можно было судить о приближении твари. Затем Данька разглядел позади паутины черное жерло норы и немного успокоился. Вот, значит, где она сидит, на другом конце поляны. Эх, удачно-то, как он с горки скатился. Наезженная дорога его бы аккурат к норе привела, а с той стороны ее заметить сложно, как пить дать, ухнул бы прямо к паучихе в лапы. В траве что-то сверкнуло. Данька, не сводя глаз паучьего логова, потянулся и вместе с палой листвой сгреб в кулак золотую цепочку с подвеской слезкой. А вон и еще одна, со случайно нанизавшимся перстеньком. Видать, здесь прорвался кошель уволакиваемого гадиной человека. И драгоценное содержимое дорожкой растянулось до самой паутины. Данька так на четвереньках по ней и пополз, воспревая духом с каждой находкой. Собственно, а на кой ему вообще связываться с паучихой? На новый дом, даже с учетом доли неклюда, он уже насобирал. Вон ту еще кучку тряпья перебрать, вроде бы что-то в ней поблескивает, и хватит с него. Спряжет кобылу и, нахлестывая до темноты, как раз успеет проскакать волчью слободку и распадок. А паучиха, пущай, настоящим героем остается. Будь у нее в норе хоть пуд таких побрякушек. Данька и не заметил, как подобрался к самой паутине. Правда, к дальнему краю, откуда до норы оставалось не меньше 30 саженей, и уже примеривался поворошить приглянувшуюся кучку и отползти назад, когда сообразил, чего касается плечом. Позабыв о сокровищах, парень медленно выпрямился, словно застуканный хозяевами вор. Лицо было еще вполне живое, не обезображенное тленом. Человек как будто спал после тяжелой работы, заострившиеся скулы и проложившие темные тени под веками. Молодой еще мужик лет 30, располагающего неразбойного и не жуликоватого вида. Часть длинных волос была прижата доходящей до подбородка паутиной, часть свободно свисала вдоль висков. Серые волосы не седые и не русые, а словно дорожной пылью присыпанные. Данька с облегчением понял, что он его не знает, и только набрался сил отвернуться, как мужчина открыл глаза. Голубые, словно подернутые литком приближающейся смерти. Они двигались неестественно, рывками, только влево-вправо. Но парня увидели. Пленник мучительно попытался сосредоточить на нем взгляд, двинул нижней челюстью, но из приоткрывшегося рта не вырвалось ни звука. Даньку будто к земле приморозило. Она не убивает человека на месте, как порядочный упырь или оборотень. Пьяно таращась на единственный светильник корчмы, вещал уже изрядно захмелевший ведун. Не разрывает на части, не придушивает, не выдирает сердце, не выпускает кишки. Нет! Она обращается с добычей очень бережно, как мать с брыкающимся, не понимающим своей пользы младенцем. Сначала аккуратно обдирает лишнюю шелуху одежду, потом тщательно пеленает тело в мгновенно твердеющие нити. оставляя открытыми только пах и голову, и приматывает на свободное место в паутине. Первые пару дней жертва еще дергается, зовет на помощь, воет от боли, когда ей в живот втыкается полое сосущее жало. Яд у паучихи слабый, он медленным параличем расползается по телу до груди, рук, шеи. На третий день паутина затихает, человек еще дышит, слышит, как оголодавшая гадина ползет к нему по паутине, чувствует, как острый кончик жала почти ласково выискивает удобное местечко, ощущает боль и холод, но он уже мертв. И висеть ему так, недвижным, безмолвным коконом, пока паскуда-паучиха не высосет его до последней капли и снова выйдет на охоту. На этом месте ведун окончательно отрубился и брякнулся лицом в тарелку с вылущенными рачьими останками. А Данька потом еще три ночи кряду не мог толком уснуть. Все чудился за стенкой избушки скрежет паучьих суставов. Мерещились во тьме почему-то горящие желтым глаза. Бедного кота, привыкшего мышковать в каморе, Данька перед сном решительно брал за шкирняк и вышвырывал за порог. Самым же страшным было ощущение полнейшей беспомощности. Когда с просонья не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, а над ухом чудится, вот-вот защелкают паучьи жвалы. В конце концов, другие работники выкинули Даньку ночевать в сени на пару с котом. Надоело просыпаться от воплей. А кому-то такое на самом деле. Парень нервно нащупал в кармане склянку с зельем. Если не приведи боги, тяпнет его паучиха, одно спасение. Выпить эликсир не позднее, чем через двое суток, покуда яд еще до сердца не дополз и руками двигать можешь. А этот вон уже еле башкой шевелит. Данька попятился. Извини, мужик, слишком поздно тебя отсюда вытаскивать. Без затягивающей гибель паутины не проживешь ты и дня. Только одно мне остается для тебя сделать. Вот только духу немного наберусь. Не доводилось мне еще. Человека. Чего греха таить. Была в Данькиных мечтах и прекрасная дева. Спасенная из липких тенет. Нет, не подумайте чего. Шарася у него любимая и единственная. Но помечтать-то можно. Еще утром до того приятно было героем-избавителем себя представлять, а теперь, глядя на умирающего, стыдно. И за мечты свои идиотские, и что ничем помочь ему не можешь, и что побрякушки золотые, может, ему принадлежавшие, у него на виду по карманам жадно рассовываешь. Мужчина из последних сил мотнул головой, паутина слабо вздрогнула. «Да не бойся, прикончу я тебя, не оставлю на муку». Попытался успокоить его парень, снова присаживаясь и разворошивая тряпью. Глаз его не подвел. Среди обрывков шелковой ткани обнаружилась прекрасно сохранившаяся шкатулка с махоньким серебряным замочком. И сама вся в каменьях, и погромыхивает чем-то. «Берем». «Сейчас, погоди чуток». Годить умирающий не пожелал. Снова попытался дернуться, захрипел. Словно что-то важное сказать хотел. «Ну ладно, ладно». Парень вытащил меч, нерешительно перемялся с ноги на ногу. Виновато и заискивающе глянул человеку в лицо, словно прося поддержки. Воздух тоненько зазвенел, принимая в себя нечто невидимое и неощутимое. «Обернись!» Данька, как завороженный, смотрел голубые стекленеющие глаза, где двойным отражением шевелилось что-то черное, жуткое, приближающееся. «Обернись!» Он медленно, словно не по своей воле, повернул голову. Она больше смахивала на громадного клеща восьмилапого, приплюснутого сверху, с маленькой, наполовину утопленной в теле головой. Поворачивать ее паучихе не было нужды. Несколько пар глаз позволяли ей одновременно наблюдать за происходящим слева, справа, впереди и сверху. Не в норе сидела гадина. Выползла откуда-то из леса беззвучно, а вовсе не жучиным потрескиванием, как в Данькиных кошмарах, переставляя суставчатые ноги. Размышлять было некогда, бежать некуда. Умный рыцарь никогда не подпустил бы паучиху так близко. Умный ведун нипочем не стал бы рубить ее поперек клацающих жвал, крепостью, остротой и толщиной не уступающих самой лучшей стали. Умный наемник вообще бы не сунулся на ту поляну и правильно сделал. Но удача любит дураков. даже без веревочек. Меч ведьма заговорила на славу, да и силу Даньке хватало, как и у десятеряющего их страха. Клинок лунным лучом скользнул в щель между смыкающимися жвалами, врезался во что-то твердое, хрустящее, потом мягкое. Брызнувшее желтоватой влагой, дошел до упора и вывернулся из Данькиных рук, оставшись напополам разваленной паучьей башке. Осознать, какое великое деяние он только что совершил, парень не успел. Закатил глаза и рухнул на землю. Оно и к лучшему. Смотреть, как, спотыкаясь, еще добрых четверть часа кружит по поляне на подгибающихся лапах издыхающая паучиха, слепо тыча стволы, ему бы все равно не понравилось. Когда Данька осторожно приоткрыл левый глаз, на поляне уже все стихло. Паучиха, поджав лапы к брюху, черным горбом валялась у входа в нору. Правый глаз парня тоже не разочаровал. Подле опрокинутой и распахнутой шкатулки весело искрилась в последних лучах солнца золотая лужица монет. «Так я чего, победил?» Невесть у кого тупо поинтересовался Данька. «Победил, выходит?» Захотелось прыгать до верхушек дубов, орать от счастья, петлями бегать вокруг деревьев и даже расцеловать в морду давешнего медведя, если подвернется. «Эгегей, люди! Да я же теперь герой! Великий воин, гроза чудовищ! Эй!» Парень осекся. Мужчина, поникнув головой, безжизненно висел в паутине. Выходит, ничего он от Даньки не хотел, лишь предостеречь. А он-то, дурак, еще добренького из себя корчил. «Сейчас, погодь, покуда я золотишко нахапаю. Одни деньги на уме были, а что есть вещи куда ценнее, только сейчас дошло». Парень торопливо сунул пальцы в облепившие шею волосы и с нарастающим испугом, помяв холодное костенеющее горло, уловил таки слабое трепыхание. «А может, все-таки еще не поздно? Ну, хоть один шанс из сотни, а?» Не без труда разжав мужчине зубы, Данька вылил ему в рот всю склянку. Клокотнуло, но глотнул он или нет, парень не понял. Тем не менее, вытащил нож, перепилил нити, связывающие паутину с коконом, и оттащил его на ровное место. От голого тела паутина отдиралась трудом, липко чавкая и норовя переклеиться на Данькины руки. На синюшные пятна вокруг паучьих укусов парень старался не глядеть, сколько она из него крови высосала. Хватит ли на жизнь, если зелье все-таки переборет яд? Вернувшись к паутине, парень прямо на ней вспорол один из маленьких коконов. На землю хлопнулось тележное колесо. Данька еле успел отскочить. 7 корок, отматюкав его за все свои сегодняшние мытарства. Снова всадил нож в паутину. Вторая попытка оказалась более успешной. Нашелся отрезок, так и не довезенного купцом до лавки сукна. А главное, теплого и мягкого. Хватило укутать мужчину с головы до ног. Оставив его лежать под дубом, Данька сбегал за лошадью. На краю поляны капустка, нюхнув трупного духа, захрапела и заортачилась. Но парень безжалостно, а мне, думаешь, легко, стегнул ее поводьями, заставив подкатить телегу к самой паутине. Вечер очертил паучью тушу черной тенью, сделав вдвое больше. Стараясь на нее не глядеть, Данька бережно переложил мужчину на сено, зарыл у него в ногах сыпанный в мешок побрякушки. Без разбору до кучи нарубил и набросал телегу паутинных свертков. Заставить себя здесь переночевать, а поутру спокойненько прошерстить паучью кладовку Данька не смог. Не столько страшно, сколько противно. Словно незаконные трофеи собираешь, а чужие могилы в погоне за поживой раскапываешь. Капустка охотно бегом потащила телегу прочь с поляны. Ночевать пришлось в волчьей слободке. Одна надежда, что по осени волки смирные, отъевшиеся за лето. Кобылу Данька на всякий случай оставил стоять в оглоблях, только отстегнул удила и бросил ей охапку сена. Насобирал ворох горючего соснового сушняка, развел костер и растянулся на телеге, руки за голову, глядя в ясное звездное небо. Попытался представить свежий сруб из золотистых брусьев, удойную коровку и стадо овечек, шарасю с блюдом пирогов, но ничего не получилось. Мешало надсадное все редеющее и слабеющее дыхание под боком. Каждый вдох давался мужчине с огромным трудом. По углам рта вязко пузырилась слюна. «Да я и так уже все, что мог, для него сделал», – ворочаясь сбоку на бок, пытался убедить себя Данька. «Ой, Ли!» – издевательски уточнял внутренний голос, не желая замолкать, и добился таки своего. «Слышь, мужик, ты это... на кого-то!» Данька поспешно, пока не успел передумать, вложил в безвольные ладони концы заветной веревочки. Сжал поверх свои кулаки и, невесть зачем зажмурившись, выпустил на волю заключенную в последнем узелке удачу. Провел по веревочке пальцами, прощаясь с присевшим было на плечо и тут же упорхнувшим счастьем, и, шмыгнув носом, зашвырнул ее подальше в темноту. Но кто сказал, что счастье заключается только в деньгах? Чистая совесть тоже чего-нибудь стоит. Вороний грай разбудил Даньку как раз вовремя, чтобы насладиться расчудесным зрелищем. Сероволосый, перегнувшись через бортик телеги, надрывно блевал желчью. Когда это занятие ему надоело, и он, тяжело дыша грудью, обвис на перекладине, Данька приподнялся и за плечи втянул его обратно на сено. «Ну и везучий же ты, мужик! Соображаешь хоть чего?» Мужчина жадно отпил несколько глотков из поднесенной к губам фляги, поперхнулся, снова сблевал и, немного отдышавшись, знаком показал еще. Глаза у него были по-прежнему совершенно дурные, разъезжающиеся, но все с ним произошедшее он, похоже, помнил, потому что не удивился ни Даньке, ни телеге с трофейным добром, а сам, вытерев губы дрожащей рукой, хрипло спросил, куда они едут. Село Три Кренички он знал, согласно кивнул и закрыл глаза. «Эй, а зовут-то тебя как?» Данька, спохватившись, осторожно потеребил его за плечо. «Дар», – сонно отозвался сероволосый, сворачиваясь клубочком. «Тоже мне дар, убыток один», – по-доброму усмехнулся Данька, берясь за вожжи. На душе у парня было невероятно легко и светло, и он жив, и его спасатель спасенный сладко дрыхнет, больше не измучивая себя каждым вдохом. И вокруг такая красотища осенняя, что сколько ни глазей не наскучит. В селе героем примут, на руках по всем улицам пронесут, в каждой корчме нальют бесплатно. Любая девка сама на шее повиснет. Пацанят новорожденных еще год будут даньками нарекать. А колдун, небось, первым за околицу выскочит. Но об этом Данька старался пока не думать. Ближе к обеду, остановившись возле уже освоенного кем-то кострища, сварили похлебку из перловки и собранных волчьей слободки маслят. Вернее, Данька варил, а сероволосый, приподнявшись на локте, с удовольствием втягивал ноздрями аппетитный дымок. Котелок, как и ложка, был один, в первый черед подсунутый дару. Убедившись, что тот, как и уверял, вполне способен поесть самостоятельно, Данька хозяйственно затопал угли, проверил упряжь и, для порядка покрутившись на полянке, присел на обрешетку, дожидаясь своей очереди. «Спасибо!» Мужчина подул на неловко зажатую в кулаке ложку и поправился. «За все спасибо! В трех криничках у меня есть знакомый купец. Думаю, он без проблем судит мне полсотни золотых, так что...» «Ты что такое говоришь?» Неподдельно обиделся Данька, чуть не свершись с борта телеги. «Да кабы не ты, висеть мне сейчас с тобой рядышком, паучихи на радость. Даже медяка не возьму и не смей предлагать. Извини», — не стал спорить Дар. «Ну, за рубашку-то хоть заплатить позволишь? Я давно такую искал, честно». За утро Данька от дорожной скуки разобрал свои бывшие трофеи. Часть покидал придорожную канаву, но нашлось там и кое-что стоящее. Например, серебряная ваза или сверток с новехонькой только что от портного одеждой, из которой Дар выбрал себе густо расшитую черной нитью рубаху. Красивая. Хотя Данька на такую нипочем бы не польстился. Пес его знает, что эти жучки руны означают. Да еще черные. Парень только махнул рукой. «А она все равно не моя. Носи на здоровье. Авось не убудет снеклюда». Дар удивленно опустил ложку. «И сколько, если не секрет, этот неклюд пообещал тебе за героизм и его материальные последствия? «Ну, вообще-то, — смутился парень, — это я ему пообещал». По мере Данькиного рассказа мужчина все выше поднимал брови, забыв про еду. «Погоди, но ведь удача не поддается магическому воздействию. Это во всех маломальски серьезных трактатах написано. Не рассчитать, не предсказать, ни тем более наколдовать ее невозможно. Обвел тебя Неклюд вокруг носа. Он-то ничем не рисковал. Сучил простую веревочку, а там уж пусть удача сама разбирается. Кому вершки, а кому катышки». «Ты, гляжу, ученый», – уважительно протянул парень. «Да только я это и без умных книжек знал. А чуть припекло, купился, как простачок юродивый. Хошь, не хошь, придется теперь все добро отдать. А то Неклюд мне жизни не даст. Непременно проклянет, али сглазит. Сглаз-то взаправдошней бывает». «Бывает», — честно сказал Дар. «Вот то-то и оно», — вздохнул Данька, понуро тряхнув вожами. «Ладно, уж как-нибудь справлюсь. Без меча проживу, на рубаху заработаю, а кольцо... На кой дураков плодить?» С версту ехали молча. Под копытами и колесами шуршала разноцветная листва, будто вкрадчивым голосом старого Неклюда напоминая: «Должок». Данька усердно горюнился. Сероволосый думал, в помощь голове перебирая по обрешетке пальцами. Писец, небось, в таких щепках ухоженных только перо и держать. Впереди уже показалось общинное пастбище, по которому в ленивом перезвоне бубенцов бродили пестрые коровы, когда Дар решительно тронул Даньку за плечо. «Нет, этого так оставлять нельзя. Да будь он хоть трижды колдун, жизнью-то рисковал ты, а ему только руки потирать осталось». Парень представил, как Неклюд с горящими глазами перебирает и укладывает в клеть Данькино кровное, и ему стало совсем тошно. «Так ничего же не попишешь, обещал, ить колдун даже из-под земли достанет», – уныло хлепнул носом доверчивый герой. Дар крепче стиснул руку на его плече. «А ты поди сейчас к нему и скажи, мол, извини, добрый человек, да только не верится мне, что это твоими стараниями мне такая удача привалила. В яму ветер листвы нанес, медведь на дохлую овцу отвлекся, а у того мужика своей удачи с избытком хватало. Ты что, он же меня по стенке размажет», – скинулся Данька. Мужчина усмехнулся, поднял ладонь, призывая помолчать, пока он не доскажет. «И добавь, но я, как человек честный, готов хоть сейчас тебе всю добычу отдать. Вон уже и телегу под окно пригнал, да только хочу напоследок убедиться, то ли купил, что выторговал. Узелки такие вязать умеешь?» «Умею», – растерянно поддакнул Данька. «А толку? Удачи-то они не приносят». «То-то и оно. Тебе и надо доказать, что они ничем не хуже неклюдских. Затянешь у него на глазах три узелка и предложишь их испытать. По мелочи. Ну, монетку там бросить и загадать, чем выпадет. Яблоко под одной из двух мисок спрятать. А ежели не угадаю, шутка ли? Три раза подряд. Отдашь телегу». Пожал плечами сероволосый. «Теперь уже ты ничем не рискуешь». Данька призадумался. Крепко призадумался. Идти на Неклюда оказалось, пожалуй, пострашнее, чем на паучиху. Кое-как отвязавшись от восторженно вопящей толпы, белый как мел Данька остановил кобылу возле неогороженного домишки на отшибе, за которым смертеутверждающей картинкой виднелся погост. Судорожно сглотнув, Данька умоляюще оглянулся на спутника, но тот непреклонно сдвинул брови и кивнул на дверь. «Иди, мол, герой». Как только парень скрылся в сенях, сероволосый полуслез, полусполз с телеги и, придерживаясь рукой сначала за обрешетку, а потом за стену дома, кое-как доковылял до окна и стал чуть наискосок, чтобы посматривать в него одним глазом и не выявиться самому. А поглядеть было на что. Данька мямлил и заикался, комкая в дрожащих руках шапку. Но идею спутника более-менее до колдуна донес, не расплескал. Правда, Дар чуть было не усомнился, а не вылетит ли парень из неклюдской избы, глянув на перекосившееся от злобы лицо старика. Но Даньке терять уже было нечего. выдержал. Колдун, видимо, считал Даньку круглым идиотом, ибо даже не трудился этого скрывать. «Монетку, говоришь? Хорошо!» Зловеще прошипел он, цопнул горстью воздух, как назойливую муху, и, разжав ладонь, показал парню толстую монету неведомой чеканки. Завораживающе перекатил ее между пальцами и снова стиснул кулак. «Ну, венок или руна?» «Плохо дело. Деньга-то наверняка зачарованная, а то и вовсе колдовская. Когда крутишь, видно две стороны, а на самом деле только одна и есть. Чтобы понять это, Даньке даже не нужно быть колдуном». Загодя признавая свое поражение, он кинул на глумливо щерящегося Неклюда жалобный телячий взгляд и совершенно неожиданно для себя брякнул «ребро». И полетела Данькина удача, трепеща крутящимися боками, как диковинная бабочка-однодневка. Зазвенела по столу, определяясь, какой стороной выпасть, нет ли на ней кукиша для наглядности. Подкатилась к самому краю, брякнула об пол, описала кружок по комнате, скрылась под столом и... Данька с колдуном одновременно задрали скатерть. Даже скупому Неклюду не стоит экономить на полах. Вся его магия против щели в трухлявых досках, тьфу, и растереть. Колдун так заскрежетал зубами, словно те росли у него в три ряда. К следующему испытанию он подошел куда осмотрительней. Мисок выставил целых 5, а яблоко выбрал самое маленькое и сморщенное. Еще и в последний момент попытался спрятать его в карман. Не вышло. Яблочко, как живое, вывернулось из пальцев и само скользнуло под миску. А тут уж и парень обернулся. Угадал, хоть и запрел весь, выбирая. С выбором третьего испытания промучились долго. Приободрившийся Данька наотрез отказался выбирать и выпивать из двух бокалов тот, что без яда. Разве что на пару с колдуном. Ну, тогда отказался колдун. Стоять под заклинанием, надеясь, что оно не сработает... Может, и шел в пропасть сигануть, авось полечу и угадывать, сколько Неклюду лет. Откуда мне знать, что ты правду скажешь? Может, все 222? Колдун позеленел, и Данька пожалел, что не согласился. Наконец сошлись на гостях. Постучится первым в дверь мужик, Данькина взяла. Баба, следующий узел на своей шее наглец затянешь. Неклюд снова повеселел. Гости к нему заглядывали редко, а сегодня утром он успел сговориться с мельничихой, что после обеда та зайдет к нему, дабы пакостными колдовскими методами сжить со свету паршивку невесту. И надо же такому случиться, что какой-то босоногий пацаненок, вихре пыли, пролетев мимо степенно шествующей по дороге тетки, рывком распахнул дверь колдуньей избушки и счастливо выпалил. «Дяденька Неклюд, там вашего черного петуха бродячий кобель задрал и уже второе крыло отъедает!» Чувством выполненного долга бросился обратно. Смотреть, околеет бедная псинка после такой трапезы или нет. «Ах ты, щенок паршивый!» Весенней жабой, выпучив глаза, рявкнул колдун. Но дверь успела захлопнуться, и мальчишка побежал дальше на своих двоих и без хвоста. Усмехнувшись уголками губ, сероволосый отступил от окна, успев присесть на край телеги, прежде чем на порог вылетит безмерно счастливый, невероятно удачливый, а теперь еще и неописуемо по сельским меркам богатый Данька. В отличие от него, Радлай Рудничный, боевой маг с 10-летним стажем, мастер телекинеза и эмпатии, колдунов не боялся, просто не любил конкурентов, особенно жадных, бесчестных и зарвавшихся.